в Аппенинах. Покрытые лесом вершины Аппенин напоминали мохнатую спину готовящегося к прыжку зверя, и войско бесстрашно двигалось ему навстречу по узкой извилистой дороге. Впереди шли слоны, за ними ливийская, гальская и иберийская пехота. Колонну замыкала конница. Зимнее солнце играло на шлемах и начищенных до блеска щитах. Ганнибал решил покинуть равнину Боденко, не дожидаясь весны. Он знал, что римляне еще не успели оправиться от первых двух чувствительных ударов, и чем раньше будет нанесен третий, тем сильнее надежда на успех. Дукарион, хорошо знавший эти места, уверял, что войску в горах не угрожают ни пропасти, ни обвалы, ни нападения врагов, Апеннины, ни Альпы. Это понимал и сам Ганнибал, решившийся на переход в зимних условиях. Около полудня небо затянулось темной пеленой. С гор, охвативших дорогу полукругом, повеяло холодом. Пошел дождь пополам со снегом. Он бил воинам в лица, не давая перевести дыхание. Брови и бороды побелели от иния. Ганнибал приказал разбить палатки. Ветер срывал их. Они хлопали крыльями, как гигантские птицы. Вскоре с неба начали падать маленькие острые кусочки льда. Закрыв голову руками, воины бежали к скалам, стремясь укрыться под их навесами. Только балиарцы оставались там, где их застиг град, и, прикрыв глаза ладонями, смотрели вверх. Многие сняли с шеи шнуры, словно собираясь помериться силами с небесными пращниками. «Развести костры!» — слышались слова команды. «Костры!» — повторяло эхо. Ганнибал понимал, что сейчас только движение может спасти войск. Если не дать воинам работы, они превратятся в ледяные сосульки. Полководец кричал, приказывал, тормошил. Воины начали собирать топливо. На склонах гор, нависших над дорогою, они мечами рубили кустарник, выламывали руками маленькие деревца. Запылали костры. Воины совали ноги чуть ли не в самое пламя, кашляли от едкого дыма, терли слезящиеся глаза. Порывы ветра прижимали пламя к земле, поднимали снопы искр, обжигавшие лица воинов. Пришлось сесть спиной к ветру. Сверкала молния. Гром, повторяемый эхом, гремел с невиданной силой. Буря кончилась так же быстро, как и началась. Небо очистилось от туч. Солнце осветило горную дорогу, и только тогда Ганнибалу стало ясно, какой страшный урон понесло войско. Напуганные падающими с неба кусочками льда, индийцы оставили слонов, и те бросились бежать, не разбирая дороги. Только одному Рихаду удалось спасти своего Сура. Рихад гладил хобот животного. «Сур!» — шептал он. Сур был частицей его родины, лежащей где-то за морями, горами и пустынями, возможно, потерянной навсегда. Ганнибал приказал отступать к прежней стоянке. Глядя на спускающихся с гор карфагенин, можно было подумать, будто они только что выдержали большое сражение. Последний слон. Восходили Плеяды. Плеяды — группа звезд в созвездии Тельца. По Плеядам в древности водили корабли. С появлением Плеяд начинались полевые работы. С юга дул влажный ветерок, который здесь называют Фавонием. Ненадолго показалось солнце, но даже закрытое тучами оно ощущалось во всем — в таянии снегов, в потоках, бурно низвергающихся с Аппенин. А потом полили дожди. Таких обильных дождей не помнили и старожилы. Казалось, боги этой страны опустошили все небесные резервуары, чтобы преградить дорогу пришельцам. Плоские равнины Этрурии превратились в море, над которым, как острова, возвышались города, предусмотрительно построенные на холмах. Говорят, весна — это пора Танит. Прислушайтесь.